Пролог. О, гравитация! О, бессердечная ты сволочь! Простонал я, лежа на чем-то твердом. После вчерашней попойки на день преподавателя высшей школы состояние было... лучше умереть, чем так жить. Вся наша кафедра истории безбожно накидалась водки, и даже Светлана Сергеевна, миниатюрная и похожая на подростка лаборант, лихо закидывала стакан за стаканом и порывалась танцевать на столе. Голова трещала, во рту была великая сушь, как в долине смерти. И еще, почему-то онемели и совершенно не чувствовались руки, словно я их напрочь отлежал. Воспоминания тоже возвращались какими-то урывками. Помню только, что до дома меня тащили две наши старшие преподавательницы, Нина Владимировна и Евгения Константиновна. Обе дамы лет 40 были вполне еще ого-го. По крайней мере, их оценивающие взгляды я ловил на себе постоянно, и такое внимание мне, 30-летнему, отчасти даже льстило. В конце концов, не женат, и даже не в отношениях, имею право. А то, что дамы на десяток лет постарше, только добавляло перчинки. «Профессор, профессор!» Откуда-то послышался испуганный юношеский голосок. Снова простонал я. Попробовал пошевелиться, но не преуспел. Голос неизвестного был мне незнаком, но, судя по источаемым им эмоциям страха и тревоги, меня он знал. Правда, чрезмерно мне льстил, называя профессором. Я-то был всего-навсего доцентом, кандидатом исторических наук. С трудом приоткрыв глаза, я уставился на склонившегося надо мной паренька, по виду явного студента младших курсов. Пожаловался, борясь со стрелявшей в голове болью. «Что-то я рук не чувствую». «А их нет, профессор». Губы паренька затряслись, а глаза наполнились слезами. «Как нет?» Мысленно ахнул я, преодолевая тошноту, повернул голову, кося глаза сначала вправо, а потом влево, и действительно увидел только обрубки плеч с начисто отсутствующими руками. «И правда нет». Сама эта мысль внезапно не вызвала во мне особой паники. Видимо, отсутствие болевых ощущений, которые, по идее, должны были присутствовать, как-никак обе конечности как отрезало, сказывалось. Скорее было какое-то удивление напополам с растерянностью. Вроде же просто на кафедре бухали, что такого могло произойти? По дороге, что ли, под поезд попал? Так вроде от института до дома нигде железной дороги нет. Тут внезапно тишина вокруг словно рухнула, и разом стало шумно. Кто-то визжал по девчачьи высоким тонким голосом, кто-то ругался. Чей-то властный баритон раздавал указания. «Расступитесь! Расступитесь!» Послышался мужской голос. Лицо паренька сдвинулось в сторону, и в поле зрения возникло морщинистое лицо весьма немолодого гражданина, однако с ясными, я бы даже сказал, пронзительными ярко-синими глазами. «Так», — произнесло это лицо, осмотрев меня. «Он жив, это уже радует». Повернувшись куда-то в сторону, спросила. «Что произошло?» «Я... мы...» Послышался заикающийся голос давешнего паренька. «Магический опыт». «Все понятно», — вздохнул неизвестный. «Ладно, потом разберемся. А пока профессора надо в лазарет». Я было вознамерился сказать, что я никакой не профессор, но внезапно сам же резко захлопнул приоткрывшийся было рот. Просто потому, что если уже два человека говорят одно и то же, то это уже не случайность, а закономерность. Как говаривал мой товарищ с кафедры философии, прежде чем что-то спросить, дважды подумай, что хочешь услышать в ответ. А я с этим еще сам не определился. Тут мое тело будто подхватил теплый поток воздуха, приподнявший на метр от пола, слегка стиснув с боков, не давая пошевелиться. Затем моя обездвиженная тушка поплыла, куда-то плавно перемещаясь. «Куда вперед ногами-то?» — раздалось чье-то раздраженно-возмущенное шипение. Мое движение тут же остановилось. Тело повернулось на 180 градусов, и дальше мы уже двигались как положено. Мимо меня проплыл дверной проем. Я успел заметить массивную деревянную дверь с фигурной бронзовой ручкой. Затем мы оказались в коридоре. Смотреть я мог только вверх, да немного косить в стороны, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что я точно не в своем родном гуманитарном институте НГУ. Да и на другие известные мне вузы увиденное походило мало. Просто потому, что нигде в коридорах я не видел на потолке столь искусно выполненной росписи. Вернее, иногда видел, но не в коридорах, а в актовых залах старых советских институтов. Но там больше на тематику социалистического строительства, партии и дружбы народов было. А тут картины сплошь фэнтезийной направленности. Драконы, рыцари, прекрасные дамы, всевозможные маги, хлещущие молниями направо и налево. Что-то там было в стилистике от работ Бориса Вальхео, что-то от Луиса Ройо, а что-то и напоминало нашего Анри. Весьма необычно, надо сказать. Отсутствие рук и неподвижность мыслить мне не мешали, и чем дольше я размышлял, тем больше понимал, что и мир вокруг меня, мягко говоря, не совсем родной. Информации до ужаса не хватало, но по фразам и действиям вокруг своей тушки уже можно было сделать вывод, что в этом мире, как минимум, присутствует магия. И я нахожусь не в своем родном теле, а какого-то профессора. Тут же замелькали в памяти сотни прочитанных книг о попаданцах. Правда, те все больше камазом в дальний путь отправлялись, а не как я, от пьянки. Впрочем, может, меня пьяного как раз камазом и того по дороге домой. Если так, то впору диссертацию писать на тему «Историческая роль Камского автомобильного завода в освоении параллельных миров». «Потерпите, профессор». Снова появилось лицо старца. «Скоро будем в лазарете, а затем вырастим вам новые руки, лучше прежних. Тут и такое лечат!» Настроение сразу скакнуло на пару пунктов вверх. А затем я снова крепко задумался. То, что я не местный, меня вычислят. Пусть не сразу, но достаточно скоро, как поймут, что я вообще не ориентируюсь в местных реалиях. А это фиаско с перспективой попасть на допрос к каким-нибудь магам ментала, которые, возможно, тут тоже имеются. И такой результат меня не устраивает совершенно. А значит что? Значит, надо бить на опережение. Зачем ждать, когда они меня раскусят? Надо сразу самому имитировать амнезию. Насколько помню, много в каких книжках прокатывало. «Где я? Кто я?» Решившись, произнес я и удивленно захлопал ресницами, отчего лицо моего собеседника сначала нахмурилось, а затем посмурнело. «Мда, все тяжелее, чем я думал». Старик поскреб узловатыми пальцами подбородок. Затем, снова взглянув своими пронзительными глазами, ободряюще произнес. «Ну ничего, и это лечится тоже. За пару суток мы с профессором ботанологии зелье возвращения памяти изготовим. Так что, профессор, вспомните все, даже то, о чем хотели бы забыть». Тут мужчина слегка хохотнул, а я напрягся. Кто его знает, что там это зелье наворотит? Вот только поздно откручивать назад. Слово не воробей, и даже не капитан Джек Воробей. Внезапно накатила такая усталость, вкупе с обострившейся от тяжких дум мигренью, что я прикрыл глаза и с легким ожесточением подумал. «Ах, будь что будет! В конце концов, переродился один раз, перерождусь во второй». «Делов-то!»